бессознательно, ворочаемся во сне, вскрикиваем от боли, хватаемся за ушибленное место, подражаем, стремимся не быть одинокими и продолжить род, получить свою меру наслаждения и страдания. Подсознательно тревожимся за будущее, когда к тому еще как будто нет оснований. Испытываем запрещенное влечение, стремимся выставить себя в лучшем свете, даже когда это совсем не нужно. В то же время знаем свою истинную цену, замечаем массу вещей, кое-что подозреваем, строим и несбыточные, и реальные планы, завидуем. Иногда решаем задачи и сочиняем. Сознательно храним деньги в сберегательной кассе, летаем самолетами Аэрофлота, говорим комплименты и при холодной погоде тепло одеваемся, принимаем лекарства и бросаем курить. Снова начинаем, не сказать бы сознательно, но обычно кажется, что вполне. Опять-таки подражаем, сочиняем, подозреваем. Ну, примерно так можно обозначить ступени от уровня абсолютной неосознаваемости до полной осознанности. Видим, сколь нечетки границы. Верхи неосознаваемого и низы сознания переходят друг в друга. В периоды экзаменационных сессий на переходах метро-университет можно увидеть студентов, читающих на ходу. Взгляд неотрывно устремлен в книгу. В то же время молодой человек идет довольно уверенно, ни с кем не сталкиваясь, вовремя сторонится, почти ни одного лишнего движения. Вот, не отрываясь от книги, сходит с эскалатора. Таким полуосознанным или полуподсознательным действием не с числа. Бросок вратаря может быть и рассчитанным, и безотчетным. Бросает ты только в следующее мгновение. Безотчетность всегда, в любой миг, даже когда кажется, будто и сама святая святых подсознания стала доступной сознанию, как это было, например, при творческих озарениях у математика Пуанкаре. Нет. В миг настоящий знать о содержании своего подсознания нельзя и не нужно. Но можно узнать потом, кое-что даже предвидеть. Нет подсознательного, не могущего осознаться. И нет сознательного, не уходящего в подсознание. Как учат писать неправильно. Проблемы правописания у меня не было никогда, хотя так до сих пор и не выучил ни одного правила орфографии и грамматики. Это потому, что научился читать около 4 лет от роду. Для ребенка военного выпуска очень рано. Из любопытства, а кто живет в книжках, где нет картинок? Тогда казалось, что картинки живые. А где их нет, там живое спряталось, но все равно есть, потому что буквы живые тоже. Помогло и то, что некому было читать мне книжки вслух. К обслуге не приучили. Никто не успел отравить наслаждение купаться в словах. Очень маленьким, очень страшным и очень мертвым оказался потом школьный букварь «Ма-ма мыла раму, умар алым амам». Так прочел однажды вслух на уроке, Не знаю, зачем по-восточному.